Ведь я же не мог быть в двух местах одновременно. Не могли, верно. Даже если мисс Кремовые трусики, или скорее миссис Кремовые трусики, Лич не мог скрыть насмешки, точнее, не очень-то и старался. Если она и подтвердит вашу версию событий, в одном пункте она не сможет помочь вам, а именно, она не сможет нам сказать, где вы катались на протяжении часа или получаса после того, как закончили с ней резвиться. Если же вы станете утверждать, что она могла проследить за вами, то снова окажетесь на тонком льду. Ведь это будет означать, что после аналогичных упражнений на Кромвель-Роуд за вами могла проследить и Юджиния Дэвис. Внезапно Пичли оттолкнулся от стола с такой силой, что стул под ним пронзительно взвизгнул, скребя ножками по полу. «Кто?» Его голос был хриплым, как будто слова исторгало не горло, а два куска наждачной бумаги. «Кто вы сказали?» «Юджиния Дэвис. Погибшая женщина». Еще не договорив, старший инспектор Лич прочитал на лице Пичли новую реальность. «Вы ее знаете? Вы ее знаете под настоящим именем? Значит, вы и знаете, мистер Пичли?» «О, Боже!» — простонал Пичли. Азов тут же подскочил к клиенту. «Возьмем перерыв на 5 минут». Ответа не потребовалось, потому что в этот момент в дверь постучали, и в комнату для допросов заглянула девушка-констебль. Девушка-констебль обратилась к Личу. «Вам звонит инспектор Линли, сэр. Ответьте сейчас или сказать ему, чтобы перезвонил». 5 минут, — коротко бросил Лич Пичли и Азофу. Он подхватил свои бумаги и вышел из комнаты. Жизнь вовсе не беспрерывная череда событий, как кажется. На самом деле это карусель. В детстве человек садится верхом на галопирующего пони и отправляется в путешествие, по ходу которого, как предполагает этот человек, условия и обстоятельства будут меняться. Но правда стоит в том, что жизнь — это бесконечное повторение того, что уже случалось раньше. Круг за кругом, снова и снова, вверх и вниз скачет пони. Если человек не будет решать проблемы, встающие на его пути, то они опять будут возникать в той или иной форме до конца его дней. Если раньше Дж.В. Пичли не подписался бы таким утверждением, то теперь стал ярым его приверженцем. Он стоял на ступенях полицейского участка в Хэбстеде и выслушивал разглагольствование своего адвоката Джейка Азофа. В основном это был монолог на тему о доверии между клиентом и его юристом. Азоф закончил свою речь словами. «Неужели ты думаешь, что я пошел бы с тобой в этот хренов участок, если б знал, что ты, черт тебя подери, скрываешься задницей? Из-за тебя я выглядел полным дураком, и как, по-твоему, это отразится на моей репутации у копов?» Пичли мог бы сказать, что сейчас дело вовсе не в Джейке и не в его репутации, но не стал себя утруждать. Он вообще ничего не сказал, что побудило разъяренного Азофа воскликнуть. «И как вы теперь прикажете называть вас, сэр?» Это «сэр» было употреблено с единственной целью — подчеркнуть всю степень презрения адвоката. «Кто будет фигурировать в ваших дальнейших контактах, Пичли или Пичфорд?»